Я ей так и сказал, улыбнулся я. «Ваша светлость, мы готовы», произнесла вернувшаяся Лена. Приближение девушки я не заметил, как и троих ее спутников. Все были одеты в фирменный суманьский камуфляж, и еще один халат Скопа принесла для меня. «Не совсем под вас сделан, но это лучше, чем ничего, Ярослав Константинович». «Спасибо, Лена. Еще один понадобится», — ответил я. «Найдете? До свидания, Анна Константиновна. Не забывайте иногда выбираться из вашего убежища и заряжать телефон. Как скажете, князь», — фыркнула в ответ Нюша. «Хорошего дня, Ярослав Константинович». Когда поднялись на поверхность, я сразу направился к своему вездеходу. Охрана бдительно следила за обстановкой, но, стоило мне приблизиться, бойцы начали грузиться в машину. «Залезайте», — кивнул я Скопе и ее спутникам. «Лена, расскажи, где нашли те растения, которые притащил с собой на проверку Серый. Едем к месту боя с Россажем». Водитель молча кивнул на последнюю мою фразу, и вездеход тронулся с места. Скопа быстро, пользуясь только жителям Сумани известными приметами, выдала всю нужную информацию, и я посмотрел на разведчиков. «Нам нужно добыть семена этих растений, и вообще целью этого рейда будет собрать максимальное количество образцов флоры, которая представляет какую-то ценность или используется в производстве на территории империи. Нам придется отмотать немало километров, Ярослав Константинович», негромко и очень осторожно, постоянно поглядывая на Лену, произнес пожилой мужчина с окладистой седой бородой. «Эти растения потому и ценятся, что найти их очень сложно и в большом количестве крайне редко встречаются. Все полезное сами звери аномально изжирают, а бесполезное и не нужно никому, а еще не утащить далеко ничего. Дохнет», вспомнив рассказ Скопы про огнерост, уточнил я. «Дохнет», кивнул разведчик. «И никто не пробовал разводить такие полезные растения?» — прищурился я. Выгода от такого подхода была очевидной. Сил у владетелей первого круга обороны аномальных зон тоже хватало с избытком. Я бы никогда не поверил, что никто не пробовал провернуть что-то подобное, но в сети действительно повсюду встречалась информация о том, что аномальные растения невозможно переселить или пересадить. «Пробовали, ваша светлость», — усмехнулась Лена. «Истомин несколько лет назад человек 100 своих дружинников на поисках угробил, а потом на охране посадок еще 3 постолько, да только не выросло у него ничего. Гибнут семечки и ростки, будто душит их что-то». «Ага», — задумчиво кивнул я. «А как душит? Да кто ж его знает», — развела руками девушка. «Черная земля становится, княже», — внезапно заговорил еще один разведчик. «За другие не скажу, а под упокоем точно так. У меня со сном проблемы большие после того, как с Сипухой в зоне встретился. Вот и пользуюсь упокоем каждый вечер. Чтобы не ходить далеко, пробовал уж по-всякому его пересадить. И семечками, и ростками, и даже целое растение раз притащил. Целые дня 3 простояло, а потом земля на метр вокруг почернела и сдох куст. Весь черным покрылся, будто сгнил за ночь. А вот этот ответ мне нравится», — улыбнулся я и достал мобильник. Ждать ответа пришлось почти минуту, но потом абонент все же снял трубку. «Здравствуйте еще раз, Елизавета Алексеевна. Какие у вас на сегодня планы? Из последнего патруля привезли 3 раненых, ваша светлость», — осторожно ответила Елизавета. «Но там ничего серьезного. За час всех осмотрю и на ноги поставлю. Хотя ребята и так до вечера спокойно подождут. А что, нужна моя помощь? Как вы смотрите на то, чтобы получить новый интересный опыт, Елизавета Алексеевна?» — прямо спросил я. «Как с очисткой сфер разума?» Очень тихо и будто бы прикрыв трубку ладонью, поинтересовалась Ежова. «Даже лучше», — честно признался я. «Скажите Серому, чтобы привез вас на место боя с Россажем. Жду вас там через 30 минут. Будем открывать новые грани вашего таланта». Глава 8. На место встречи мы прибыли всего на 10 минут раньше Ежовой. Елизавета Алексеевна, судя по растерянному лицу водителя ее машины, подняла на уши всю дружину и чуть ли не силой заставила ее доставить на границу аномальной зоны. Сама лекарь выглядела собранной и готовой к любым неожиданностям. Кроме той, что прямо из воздуха перед ней возникнет несколько человек. «Рад, что не пришлось вас долго ждать, Елизавета Алексеевна», — откидывая с лица плетеную из травы маску, произнес я. Уже хорошо показавшая себя водяная пыль исчезла без следа со всего отряда. «Предупредили коллег, что вас временно не будет в поселке». «Нет», — быстро ответила аспирантка. «Только Федору Семеновичу сказала, что еду к вам навстречу. предмет встречи не обсуждали, остальные не в курсе. Хорошо, одобрительно кивнул я. Манера общения Лисы сильно изменилась, будто она хотела обойти все возможные претензии с моей стороны, даже те, которые существовали только в ее голове. Тогда снаряжайтесь и выходим. Скопа. Лена сделала вперед пару шагов и развернула маскировочный халат. В отличие от меня, Скопа лицо открывать не стала, и это было очень разумно с ее стороны. Мы это не обсуждали заранее, но жители Сумани и так знали, как позаботиться о собственной безопасности. Ежова старалась не выдать своего интереса к странной экипировке нашего отряда, но я постоянно замечал ее любопытные взгляды. Целительница каждый раз быстро отводила глаза, но их, как магнитом, тянуло к необычному снаряжению. «Вам нужно будет прокатиться по владению, парни», подойдя к главе своей охраны, сообщил я и протянул командиру отряда связку из 7 амулетов. Сначала в Горнино. 3 артефакта нужно передать Николаю Петровичу. 1 пусть оставит себе, а остальные распределит по своему усмотрению. Еще 4 в Себыкино. По 1 для каждого из аспирантов. Потом возвращайтесь сюда и ждите нас. Если к утру не придем, сообщите ратаю, чтобы начинал поиски. Ярослав Константинович, хмуро посмотрел на меня Морошка. Негоже без силовой поддержки в аномалию идти. Хотя бы пару ребят с собой возьмите для страховки. Ты моя страховка, невозмутимо ответил я. Мы не воевать идем, а на прогулку обычную. Вы и прошлый раз посмотреть просто ходили, не сдержался глава охраны. И чем все обернулось? Так, негромко произнес я, и дружинники напротив разом вытянулись по стойке смирно. Стоявшая рядом аспирантка удивленно округлила глаза и начала быстрее снаряжаться. Амулеты передать ратаю и аспирантам, четко повторил Морошка. Вернуться на точку и ждать до ночи. Сообщить Аршавину, если не вернетесь. Вольно, боец, кивнул я. Выполнять. Не все сошлось, Сокол, как-то незаметно перейдя на боевой позывной, пожаловалась Лена. Воздух закрыть не получилось. Вянет, почему-то, на вашей подруге Мастра, не подруге. Поспешно воскликнула Ежова. Мы на практику во владение Разумовских приехали. Ну-ну, хмыкнула Лена, и целительница внезапно покраснела. Что делать будем, княже? Одного из своих вперед отправь, приказал я. Если что, будем обходить. И одного назад. Все готовы? Тогда выдвигаемся. Говорить о том, что буду пытаться прикрыть Ежову едва проявившимся аспектом воздуха, не стал. Маловероятно, что из этого что-то выйдет. Источник в порядок мне привести удалось, но о серьезном бое пока думать было рано. Если повезет, то получится еще немного подтянуть потенциал воздушного аспекта в насыщенном магическом поле аномальной зоны. Отряд двинулся в сторону границы. Ежова на мгновение задержалась, увидев, как первый разведчик просто растворился в воздухе. Следом за ним исчезли остальные, а последним растаял я. На целительницу тоже повесил покров водяной пыли, но она была в таком шоке от увиденного, что даже этого не заметила. Через несколько минут мы прошли границу, и жители Сумани разом переменились. Я видел только размытые силуэты, но даже так понимал, насколько эти люди хорошо научились использовать свою маскировку. Рваный бег сменялся быстрым шагом. Иногда разведчики замирали прямо посреди шага на секунду-другую, даже точно зная, где именно располагается в пространстве мое плетение маскировки. Я иногда терял из вида спутников. Лена двигалась так же, хотя во время прошлого выхода мы все шли иначе. Видимо, тогда сказалось присутствие ратая. Все же, опыт и сила Аршавина могли успокоить кого угодно. 70 справа. Водянка, прозвучал сбоку приглушенный повязкой голос Скопы. Идем дальше, так же тихо ответил я. В бой без необходимости не ввязываться. У нас другая задача. Поняла, отозвалась Скопа и тут же ушла предупредить остальных членов группы. Непривычно, буркнул шагавший рядом с нами разведчик. Но хорошо, шума, правда, меньше не стало. Учту, хмыкнул я. Бородатому жителю Сумани явно не нравилось соседство с незнакомым магом, и он старался говорить так, чтобы слышал его только я. Ежова вела себя максимально тихо и старалась вообще не отсвечивать. О чем говорит разведчик? Я понял прекрасно. Визуальная маскировка и защита от магии не давали полного эффекта. Чтобы окончательно превратиться в призраков, нам надо было скрыть звуки шагов и запах. Но это все можно доработать при создании более совершенных вариантов экипировки. Тот же покров водяной пыли можно привязать на какой-то артефакт, как и звуковой полог. Земляные ленты. 100 метров прямо по курсу, сообщил вернувшийся из передового дозора разведчик. «Жрут кого-то, сокол, с десяток полос где-то, есть смысл обойти, влево берите», — спокойно ответил я. В том направлении не ощущалось никакой активности. Хоть маскировка и заглушала частично мои возможности сканирования местности, но видел я подальше обычных людей. «Те самые земляные ленты», — с тщательно скрываемым страхом уточнила Ежова. «Быть может, стоит вернуться, Яра, сокол». «Мы не планируем с ними сражаться, лиса», — ответил я. Страх девушки был мне вполне понятен. Ленты считались очень опасным монстром, но теперь я был значительно сильнее. Если будет нужно, то смогу уничтожить подобную тварь без посторонней помощи. У нас другая задача. Оказалось, что первые признаки гона уже появились у границы аномальной зоны. Крупные чудовища, выходившие из центральных областей, выгоняли всевозможную мелочь. Причем мелочью в этом случае считалось все от третьего ранга и ниже. Вскоре траектория движения нашего отряда превратилась в такой набор зигзагов, что идти дальше я посчитал нецелесообразным. Если начнем пробиваться силой, то маскировка мгновенно слетит, сокол, предупредила меня Лена. Да и животных вокруг удивительно много, они точно придут на шум боя. Если будет шум, возразил я, сколько до зарослей и покоя. «Километр по прямой», — уверенно ответила Скопа. «Но там гнездовье синичек по пути, а левее на земле стая кабанчиков пасется. Зацепим одних, вся округа сбежится». «Надо посмотреть», — ответил я. «Покажи, где это, сокол», — тут же взволнованно произнесла Ежова. Оставаться в обществе не особенно дружелюбных разведчиков целительнице не хотелось. Отношение жителей Сумани леса чувствовала очень четко. Насколько они уважительно относились ко мне, — настолько же основательно игнорировали мага, но мне до этого дела не было. «Жди», — коротко приказал я, и девушка разом сдулась. Спорить со мной во время боевых вылазок я всех отучил еще во время первого похода. Лена, тем же удивительным шагом, провела меня на пару сотен метров дальше внеплановой стоянки группы, и мы залегли в траве. Метрах в 20 на земле расположилось стадо полупрозрачных существ, очень отдаленно напоминавших лесных кабанов. Кабанчики относились ко второму рангу и обладали аспектом воды. Для меня это был практически идеальный вариант набрать запасы для формирования оставшихся базовых сфер. Полтора десятка существ с лихвой перекрывали потребности четырех сфер. Вот только заготовок у меня не было. Обидно. «Синички», едва слышно произнес я, и Скопа плавно скользнула назад, меняя позицию. Почти беззвучно и удивительно быстро. Девушка убралась на безопасное расстояние, и мы по большой дуге обошли стадо кабанчиков. Любые птицы в аномалии заведомо считались более опасными, чем наземные животные. Если пташки при этом умели сбиваться в группы, то их опасность увеличивалась втрое. И хорошо, если особи были крупными. В них хотя бы имелся шанс попасть из огнестрельного оружия. Лена осторожно сдвинула в сторону мешавшую ветку, и нам открылся вид на странное дерево. Оно слегка шевелилось, хотя ветра почти не было, только если сильно присмотреться, можно было заметить многочисленных птиц, покрывавших все ветки до самой макушки. Синички были похожи на своих обычных сородичей только размерами. Крохотные птички, иногда становившиеся полностью прозрачными, а иногда набиравшими цвет и объем. Аспект воздуха. Второй ранг. «Я бы предложила пойти в обход, сокол», — очень тихо прошептала Лена. «Если зацепим, они сожрут тут вообще все». «А назад», — возразил я, — «мы так до ночи только упокой будем собирать, и все равно остается большой шанс кого-то потревожить. Эта стая ко второму порядку относится, может даже к третьему», — оценив количество птиц на ветках, — ответила Скопа. «Хорошо», — задумчиво рассматривая аномальных монстров, — ответил я. Стая сбивалась в плотных ком, создавая единый объем. Второй и третий порядок подобных объединений обладал интересной особенностью, — которая активировалась только в моменты большой опасности для синичек. «Возвращайся к отряду. Как только услышите, что начался бой, двигайтесь левее стада кабанчиков, но не дальше 30 метров. Своих отправь вперед, чтобы они заросли у покоя проверили. Если растения на месте и врагов там нет, то пусть синий дым дадут». «Поняла», — быстро кивнула девушка и поползла обратно к отряду. «Вот этим мне нравились жители Сумани. Никаких лишних вопросов или возражений. Приказали, значит, надо делать, а не устраивать обсуждение на час. Минут 10 мне нужно», закрыв глаза, произнес я. «Не торопись. Тверская аномальная зона, в 10 километрах от границы. А где князь?» Почуяв в нескольких метрах от себя вернувшуюся девицу, первым делом спросила Ежова. В отличие от остальных, ее дар мага жизни позволял ощущать членов отряда на достаточно большом расстоянии. Но это все равно было настолько удивительно, что даже поверить было сложно. Обычные люди, не маги высоких рангов или элитные ликвидаторы императора, а самые обычные люди использовали настолько совершенную маскировку, что их почти невозможно было обнаружить. Они ведь даже воинами не были. Зачем им такие сложные артефакты? И откуда они у князя Разумовского? Совсем недавно Елизавета была уверена, что род Ярослав Константиновича находится на грани разорения. Вот только молодой князь вообще не обращал на чужие слова и многочисленные слухи никакого внимания. Он пер к своей цели, как легендарное чудовище из самого центра аномальной зоны, которое просто невозможно остановить простым смертным. И самое интересное, что у него все получалось. Сначала безумный бой с ордой муравьев, потом уничтожение их королевы и эта жуткая битва с Россажем. Когда Перепел узнал, с кем именно столкнулась дружина князя, то сразу сказал, что их практика окончена по причине ликвидации главы рода Разумовских, без вариантов. А когда услышал, что бой был вчера и князь жив-здоров, то только восхищенно покачал головой. Вообще, после совместного выхода в аномальную зону, ребята из группы начали совсем иначе воспринимать молодого аристократа. В обычном мальчишке, всеми силами выживавшим в реалиях первого круга обороны Тверской аномальной зоны, все чаще проглядывал жесткий и расчетливый правитель, человек, который мог найти выход из любой ситуации, и это пугало. Аспиранты работали вместе не первый год, ребята постоянно видели в маме детей дворян и их родителей, с некоторыми даже общались, а у кого-то были на практике. Но ни разу Елизавета не испытывала такого желания кому-то подчиняться по собственной воле. При мыслях о том, чтобы дать клятву верности князю Разумовскому и остаться у него на службе, в душе сразу становилось тепло и спокойно. Этот сможет не только научить, но и в обиду никому не даст. Еще и сам врагам по шее надает. Просыпалась глубинная и какая-то звериная уверенность, что все будет хорошо. Только нужно четко выполнять все приказы и верно служить делу рода. «Ждем 10 минут», — коротко ответила Скопа. Вернее, девушка не ответила, а сообщила это остальным разведчикам. Целительницу Лена демонстративно игнорировала. Сокол приказал выждать. Потом ждем его сигнала. Как только начнется шум у кабанчиков, двигаем к упокою. Нужно проверить заросли. Если все на месте, даем сигнал синим дымом. Почему сокол остался? Решительно шагнув к Скопе, спросила Ежова. Что вы будете делать, если у него не получится или он погибнет? Приказ есть приказ, лиса, впервые обратила на мага внимание Лена. Его нужно выполнить, иначе погибнут люди. Один очень уважаемый мной человек как-то сказал, что самое важное – верить своему князю. Ежова поджала губы и ничего не ответила. Спорить со странной девицей не было никакого смысла. Доказать ей Елизавета все равно ничего не сможет. Тем более, что все это Скопа делала правильно. Это сама Ежова почему-то излишне волновалась за князя. Для себя девушка решила, что она переживает за досрочное окончание практики и отмену будущего контракта с Зидом. Если Ярослав погибнет, то сделки точно не бывать. 10 минут тянулись мучительно долго. Наверное, это было самое долгое ожидание с момента начала практики. В какой-то момент лиса поняла, что больше просто не может оставаться на месте. Она медленно двинулась в сторону копошившихся где-то за кустами кабанчиков. Что целительница хотела там увидеть, она бы и сама сказать не смогла. Просто знала, что стоять на месте выше ее сил. «Куда?» – зло прошипело рядом с Елизаветой Лена. «Жить надоело, магичка». В этот раз уже лиса не обратила внимания на вторую девушку. Она прошла еще 30 метров, пока не стала видна в просвете ветвей поляна с кабанчиками. Звери безмятежно валялись на траве, не обращая внимания на сгущающийся в отдалении фон аспекта воздуха. А потом с неба рухнул на поляну гигантский воздушный зверь. Заполненная мутной пылью форма постоянно менялась. То отрастали где-то шипы, то вылезали из тела десятки бесплотных лап. Вместо того, чтобы броситься прочь, кабанчики ненадолго отхлынули к краям поляны, а потом с воинственным ревом бросились на чудовище. Десятки лап воздушного монстра рвали водяных зверей на части, но те не оставались в долгу. Каждая атака стоила чудовищу десятков погибших синичек. Из них состояло тело чудовища. Маленькие птички обладали очень зубастыми пастями и фантастической скоростью. Но даже она не спасала их от убийственных водяных потоков. Почему они напали? Растерянно пробормотала Елизавета. Ходу, магичка. прошипела рядом с лисой Елена и толкнула девушку в бок. Ходу. Приказ сокола. Совместная атака стада кабанчиков разом снесла половину тела сборного воздушного чудовища. На землю посыпались трупы синичек. Пыльная пелена в середине тела монстра на мгновение разошлась, и сердце Елизаветы замерло. В стае мечущихся аномальных птиц она увидела размытую человеческую фигуру с обнаженным мечом в руке. Пелена тут же вернулась, восстанавливая защиту стаи. Чудовище двинулось вперед. Шаг. Призрачные когти накрывают вожака стаи водяных монстров. Слышится дикий визг. Вверх бьют фонтаны воды. Скопа тащит ежову волоком за собой. Остальные разведчики уже впереди. У одного в руках дымовая шашка. Она нелепо болтается за пределами маскировочного халата. Сознание Елизаветы начинает работать, как калейдоскоп. Шаг. Мертвый вожак стада кабанчиков вываливается из туши воздушного монстра. На шее зверя глубокая рана, с идеально ровными краями. Мутная жижа хлещет на сородичей чудовища. Шаг. Уменьшившаяся вдвое стая синичек продолжает менять форму и яростно атаковать кабанчиков. Звери дезориентированы гибелью вожака. Над полем боя медленно расплывается облако аспекта воды. Шаг. Что-то кричит Скопа. Ноги лисы работают отдельно от тела. Девушка неотрывно смотрит на сражение двух видов аномальных зверей. Кабанчики умирают один за другим, и почти у всех раны одинаковые от меча. Шаг. Последний зверь падает на землю. Из облака синичек выходит полупрозрачный человек. Елизавета видит князя только по ореолу зеленого сияния жизненной энергии. Птицы пытаются подняться в воздух, но будто натыкаются на невидимую преграду и остаются на прежней высоте. Разумовский поднимает левую руку и снимает маску. В воздухе проявляется злое лицо сокола. Силуэт князя внезапно окутывается энергией аспекта воздуха. Губы шевелятся, и ежова скорее угадывает, чем слышит слова. «Умрите», — произносит Ярослав, и, одновременно с поднявшимся над недалеким лесом сигнальным дымом, на землю обрушивается настоящий дождь мертвых аномальных птиц. Глава 9. Единение. «Я часть воздуха вокруг, и воздух часть меня». Самая изменчивая стихия отзывалась неохотно, но уже значительно лучше, чем в самом начале. Я коснулся источника, и перед внутренним взглядом появилась сложная магическая конструкция. Пока у нее было всего три опоры. Третья выглядела тонкой и ненадежной, будто готова была вот-вот сломаться или исчезнуть. Водоворот аномальных птиц вокруг меня не останавливался ни на мгновение. Я был частью этого движения и его направляющей волей. У меня не было возможности полноценно управлять синичками. Без аспекта ментала и особого дара это было невозможно. Но ветер позволял объединять волю и желание. Достаточно было сильно захотеть чего-то, как это передавалось остальным членам стаи. Я играл эмоциями, заставляя сотни птиц звучать в одном ритме. Страх, ненависть, ярость. Самые простые и самые сильные эмоции давали больше всего пользы для меня. Дотащить стаю до враждебных чудовищ оказалось сложнее всего. Дальше стало легче. Особенно после того, как я убил вожака кабанчиков. После этого стая вообще превратилась в единое целое и стала продолжением моего разума. Птицы настолько сильно слились в единую сущность, что уже не могли сопротивляться. И мне оставалось только отдать приказ, чтобы завершить слияние. «Умрите», с наслаждением сорвав мешавшую дышать маску, приказал я. Прервать контакт со стаей я мог только так, иначе птицы могли накинуться на меня. Я оставался единственным посторонним объектом поблизости и рисковать не видел смысла. К тому же, во время подготовки сумел правильно настроить целых три сферы разума, а это была половина всего моего ресурса. Одновременно с гибелью остатков стаи, в источник хлынул поток энергии аспекта воздуха. Из-за низкого потенциала нового аспекта, потери при наполнении сферы были просто чудовищными. Почти половина энергии просто прошла мимо, заполняя тело и выплескиваясь во внешнее пространство. Крох контроля хватило, чтобы направить излишки подальше от тела и не вредить себе. Но главное, нужный результат был достигнут. Над источником теперь располагалось 6 сфер разума, 3 двойных из огня и воды. Они выглядели идеально ровными и гармоничными. Еще 3 были заполнены 3 аспектами сразу и казались детскими поделками, если такое вообще можно было сказать о таких сложных магических структурах. Удерживать энергию аспекта воздуха приходилось сознательно. Усваивалась она очень медленно из-за плохо подготовленных сфер. Но дело шло. Еще час-другой и станет легче. Разум рвался на части от чудовищной нагрузки. Перед глазами все плыло, и я с трудом видел громадное цветное пятно далеко впереди. «Получилось», — выдохнул я. «Сигнал был мне нужен исключительно для того, чтобы найти отряд. Еще час я точно буду похож на беспомощного младенца, а время терять не хотелось. Возможно, с наступлением ночи в этой части аномальной зоны начнется совсем другая жизнь. Доковылять до рощи, где росли кусты у покоя, получилось только минут за пять. Из зарослей мне навстречу выскочила пара разведчиков. Они уверенно подхватили меня под руки и потащили в тень деревьев. Только в этот момент я вспомнил, что содрал с лица маску, чем нарушил свою маскировку. «Воды, даже не пытаясь понять, куда меня тащит», — произнес я. Разведчики усадили меня на землю и тут же отошли. «У вас сильнейшее отравление аспектом воздуха, сокол», — путаясь в словах, выпалила оказавшаяся рядом со мной лиса. Она протянула мне фляжку с водой, и я жадно припал к горлышку. «Мне нужно вас осмотреть. Если процесс зашел не сильно далеко, то есть вероятность избежать тяжелых последствий. Я сейчас создам сканирующее заклинание, чтобы найти наиболее пострадавшую зону». «Нет», — тихо, но очень четко произнес я. Ежова сбилась и испуганно посмотрела на меня. «Я в порядке, лиса. Отдохнуть только нужно немного. Тебе лучше потратить силы на то, ради чего мы сюда пришли. Но, ведь аспекта воздуха ни у кого из нас нет, и вы...» Начало была целительница, но договорить не решилась. «Что делать, сокол?» — спросила Лена. «Приказывай. Где упокой?» Закрыв глаза и откинувшись на дерево за спиной, спросил я. «В 20 метрах дальше первый куст, сокол», — ответил бородатый разведчик. «Мы близко подходить не стали, чтобы растения не будоражить. А то как начнут плодами кидать, так и смысла нет к ним подходить никакого. А как обычно собираете плоды?» — задал следующий вопрос я. Да как и все, даже не видя собеседника, я представил, как он пожимает плечами. Жители Сумани вообще не ощущали своей уникальности. У меня иногда складывалось впечатление, что они были уверены, что по аномальной зоне может вот так запросто разгуливать каждый второй. Пока дремлет основное растение, ближе подойти нужно. Больше 2-3 плодов редко бывает на одном кусте. Мы с краю только берем и глубже не ходим. Схватил что рядом и бежать. Если не успел, то напарники вытащат и в себя приведут. Дикари, не сумев сдержаться, возмущенно фыркнула Ежова. Это же варварство настоящее. Можешь предложить более продвинутые методы? Лиса, открыв глаза и внимательно посмотрев на целительницу, произнес я. След недовольства все же проскользнул в моем голосе. Меня дико раздражало, когда кто-то пытался поставить себя выше моих людей. Для начала аспирантке стоило 5 лет пожить под гнетом Антипова и полностью лишиться магического дара, чтобы хоть примерно понять, как себя чувствовали жители моего поселка. «Мы с радостью тебя выслушаем. Прости, сокол», — неожиданно упрямо наклонила голову Елизавета. «Но это действительно так. Упокой считается очень ценным растением, и собирать его плоды нужно крайне бережно. Как только у растения начинается стресс, то большая часть свойств теряется. Я пару раз работала со сборщиками. Если наложить хороший сон, то можно пройти до второй линии зарослей». «Покажи», — улыбнулся я, и лиса тут же направилась в сторону зарослей упокоя, а я добавил ей вслед, только без магии. Ежова тут же сбилась с шага, обернулась и растерянно посмотрела на меня. На весь отряд разведчиков напал приступ кашля, а я молча смотрел, как целительница пытается придумать достойный ответ на мое бредовое требование. Правда, ничего толкового она выдать так и не смогла. Когда у вас полный порядок со здоровьем, очень сложно понять человека, лишенного обеих ног и одной руки, максимально спокойно произнес я. Простой «сходи и возьми» здесь не подходит, лиса. Надеюсь, мне не придется повторять подобное, и ты поймешь мою мысль с первого раза. Я поняла, сокол, замедленно кивнула Елизавета. Больше не повторится. А теперь нужно понять, что мы можем сделать совместными усилиями, кивнув в ответ на слова аспирантки, произнес я. На данный момент у нас в отряде есть полноценная целительница, 4 человека, умеющих собирать растения без посторонней помощи, и беспомощный князь, в ближайший час способный только показывать пальцем и говорить, что нужно делать. Предложение, лиса правильно говорит, произнесла Лена. Если усыпить растения, то можно набрать достаточно плодов. У нас просто магии ни у кого не было, поэтому не думали о таком варианте. В 8 рук можно полные рюкзаки набрать. Хороший вариант, одобрительно кивнул я. Если бы нам нужно было набрать только плодов упокоя, то я бы на нем и остановился. Но нам нужны растения. Плоды подходят для того, чтобы посадить их где-то в другом месте? Подходит, уверенно ответил тот разведчик, который страдал бессонницей. но процесс очень долгий и сильно зависит от расстояния до материнского растения. Если больше 2 километров, то ничего не вырастет. Значит, нам нужно растение, сделал вывод я, потому что ждать пару месяцев, пока появятся первые всходы, для меня был не вариант. Не факт, что я вообще смогу увидеть первый урожай. Большое, добавила Скопа. Маленькие ростки очень крепко держатся за общие корни зарослей. Если их оторвать, то они умирают почти сразу. И делать это тоже нужно на краю кустарника. Почему? Задал свой любимый вопрос я и не услышал внятного ответа. Спутники молчали. Скорее всего, никому просто не приходило в голову действовать иначе. Причем повод мог быть самый банальный. Потому что если потревожить растение в центре зарослей, то выбраться оттуда не получится, с очень серьезным лицом ответила за всех Ежова. Там не только сонная пыль с плодов будет сыпаться, но и корни в дело вступают. Есть масса свидетельств того, как целые группы сборщиков погибали, пытаясь добыть самые насыщенные аспектом земли ростки. Вся поляна будто с ума начинает сходить, если близко к центру что-то происходит. А если в самый центр забраться, то безупокой без причины атакует. Вот и ответ, улыбнулся я. Жаль, что глыбу с собой не взяли. Он бы мог помочь сейчас, но может и так справимся. Парни, обойдите заросли у покоя по кругу. Нужно понять, сколько они занимают пространства. Скопа, готовь веревки для вашего стандартного прохода за плодами у покоя. Лиса, нужно создать 2 плетения сна. Одно для максимальной площади и одно целевое. Начали. Народ разбежался в разные стороны, а я поднялся с земли, вернул на место травяную маску и обновил на всех покров из водяной пыли. Простенькое заклинание едва не вырубило меня, хотя маны я потратил совсем немного. Источник пытался переварить остатки энергии аспекта воздуха и привести в порядок взбудораженную энергосистему организма. В таком сумеречном состоянии довольно сложно было ориентироваться. Предметы размывались, а координация движения ухудшалась. Чем-то похоже на крайнюю степень алкогольного опьянения, когда вроде бы ты еще соображаешь, но сделать уже ничего не можешь. Только в моем случае была еще одна сторона такой перегрузки. Магическая часть моей сущности не могла сосредоточиться на чем-то одном, постоянно перескакивая между самыми мощными источниками энергии. Ежова, ближайшие кусты у покоя. Кусты у покоя, переплетенные корни растений под землей. Я медленно шел вперед, удерживая себя на границе 2 состояний. Тело восстанавливалось достаточно быстро и уже готово было вернуться, а вот разум все еще буксовал. Первые раскидистые кусты с крупными фиолетовыми плодами остались позади. Я ощущал, как сгущается напряжение. Единый сложный организм из десятков растений начинал беспокоиться. Будто к самому ценному его сокровищу незаметно подкрадывался враг. В какой-то момент под ногой шевельнулась земля, и я замер на месте. По ботинку прополз толстый корень, больше подходивший взрослому дереву. Дальше идти было нельзя. 26 шагов. Вернувшись к месту расположения отряда, первым делом уточнил у разведчиков периметр зарослей. Получалось, что до центра я не дошел около 7 шагов. Там мой взгляд останавливался с завидной регулярностью. Под землей, на глубине пары локтей, находилось странное образование, буквально полыхавшее аспектом земли. «Это наша цель», выдав спутникам все инструкции, произнес я. «Лиса, ты идешь к центру зарослей. Большой сон на центральную часть кустарника. Потом малый на эту штуку под землей. Раз она выпускает и впускает ману, можно попытаться вырубить ее, как и любое дышащее существо. Скопа, займи позицию повыше. Если что-то пойдет не так, попытайся отстрелить самые активные корни. Они будут из центра лезть, остальные за веревку. Тянем лису обратно по моей команде. Я готова», сосредоточенно уставившись в заросли у покоя, выдохнула Ежова. «Подожди», остановил я целительницу. «Мы сильно рискуем. Тактика непроверенная. На помощь тебе я прийти не смогу. Поэтому действуй максимально осторожно. Если поймешь, что второй сон на основу зарослей не подействовал, то сразу возвращайся. Геройствовать не надо. Мне нужен живой целитель в моем владении, а не мертвый герой». «Я поняла», быстро кивнула девушка. «Если сон сработает, пробуй достать цель одним рывком», продолжил инструктаж я. «Взрыв жизни используй или что-то похожее, чтобы пройти слой земли. Я буду неподалеку. Твоя главная задача – удержать цель под действием сна». «Поняла?» «Да», опять кивнула Елизавета. «Тогда вперед», ободряюще улыбнулся я. «Не переживай, лиса. Вытащить тебя мы успеем в любом случае. Лена забралась на самое раскидистое дерево неподалеку. Пара разведчиков быстро обвязали нашего проходчика сложной системой узлов и взяли в руки веревку. Ее держали постоянно натянутой, чтобы до минимума сократить время реакции. Я отошел в сторону и двинулся к центру параллельным курсом. Лиса шла крайне осторожно, словно двигалась по минному полю. На самом деле, как-то так и было. Сложное переплетение корней аномального растения реагировало любую вибрацию. Просто сейчас мы были скрыты от него маскировкой, и кустарник спал, в пассивном режиме сканируя окружающую местность. Целительница мельком взглянула в мою сторону. Между нами было больше 15 шагов. Нужно будет учесть, что адепты аспекта жизни дальше могут ощущать носителей маскировки. На 24-м шаге Ежова остановилась. Она четко видела цель и смотрела только на нее. Когда я понял, что лиса готовится сплести большой сон, отошел на несколько шагов назад. Попадать под влияние чужого заклинания точно не стоило. Облако энергии аспекта жизни расползлось над центральной частью зарослей. Заклинание аспирантки перевело растение вокруг из состояния чуткой дремы в глубокий сон. Только сгустка, который меня интересовал, действие плетения не коснулось. Елизавета сделала еще 5 шагов вперед, потом еще 2 и опустилась на землю. Я медленно вытащил из ножен один меч и приготовился к рывку. Сигналом стал взрыв жизни, созданный лисой. В любом комке земли скрыто огромное множество спящих ростков, семян и зародышей микроорганизмов. Заклинание аспирантки заставило это все разом высвободить все заложенные силы. Лавинообразный рост превратил участок земли над сплетением корней и покоя в бурлящий котел. Целительница бросилась вперед и, как опытный змеелов, выдернула из земли длинный изогнутый корень. «Тяни!» — выкрикнула лиса, и все вокруг пришло в движение. Я уже двигался к месту взрыва. Со всех сторон от Ежовой поднялись в воздух гибкие корни. С ближайших кустов посыпались плоды, наполняя воздух сонной пыльцой. Визуальная маскировка тут же перестала работать. Водяная пыль стремительно вбирала в себя сонную пыльцу, делая нас похожими на громадных зеленоватых жуков. Веревка за спиной Елизаветы натянулась, и ее понесло к краю зарослей. Разведчики старались вовсю, прекрасно понимая, что дорога каждая секунда. Сверху послышался приглушенный кашель. Я на мгновение вскинул голову и увидел, как с позиции скопы полыхают выстрелы. Самые толстые корни вокруг нас обзавелись дырами, но буйство растений это не остановило. Лиса обеими руками вцепилась в свою добычу и делала все возможное, чтобы ее удержать. Вот только шансов у нее было немного. За несколько шагов до края зарослей, свободно вылетавший из земли запас корней закончился. Елизавету мощно дернуло, крякнули от внезапной нагрузки разведчики. Как рыбак, подсекающий желанную добычу, резко натянулась пропитанная аспектом земли растительная нить. Натянулась и стала уходить обратно под землю. «Не попаду!» — выкрикнула сверху Лена. «Не вижу его, сокол!» Я метнулся вперед и рубанул мечом по нити. Послышался треск, но растение выдержало. В то же мгновение я понял, о чем говорила скопа. Для меня кусок корня тоже стал прозрачным. Но я точно помнил, где он находился, и нанес один за другим еще 3 удара. «Тяните!» Цепляясь за ногу целительницы, успел выкрикнуть я, и весь мир вокруг превратился в хищное растительное безумие. Глава 10. Сдерживать инстинкты оказалось даже сложнее, чем отбиваться от хищных корней. Разум постоянно тянулся к источнику, чтобы разом уничтожить всю растительность вокруг очистительным огнем. Но нельзя, и не только потому, что в текущем состоянии я мог больше навредить себе, чем помочь другим. Если ударить по живой массе вокруг, то результат предсказать будет очень сложно. А сейчас все шло именно так, как я и рассчитывал. Разом рыкнул неподалеку кто-то из разведчиков, и нас буквально выдернуло из сплетающегося деревянного кокона. Земля забивала глаза и ноздри. Лису трясло настолько сильно, что мне приходилось держаться за нее обеими руками. Один меч где-то потерялся, а второй угрожал зарезать меня прямо через ножны из-за нескольких витков корней вокруг моего тела. Раз. Парни отлично знали свое дело. Перетягивание каната завершилось победой людей. Если представить себе, что в ловушку у покоя попал одиночный зверь, то выбраться он бы не смог. И даже ранг животного в такой ситуации значения почти не имел. Даже 4-ку у покоя сожрал бы без особых сложностей. Объема сонной пыльцы, осевшей на нашей защите, хватило бы на крепкий сон целого стада слонов. Но мы добились своего. В сторону, тяжело поднимаясь с земли, приказал я. Тройка разведчиков тут же отошла, и я отпустил контроль над покровом водяной пыли. Слой сонной пыльцы сполз с меня на траву. В шаге от меня скорчилась на земле целительница. Ее трясло. Ежова обеими руками сжимала вытянутый кусок деревянного корня. Я наклонился и коснулся плеча Елизаветы. «Ты справилась, лиса. Все хорошо. Мы выбрались». Простые короткие фразы с трудом проникали в сознание аспирантки. Я вдруг подумал о том, что она вообще не предназначена для вылазок в аномальную зону. Не хватает ежовой решительности и твердости. Та же скопа, спустившаяся с дерева, флегматично следила за нашей возней, не забывая поглядывать по сторонам, воспринимая все окружающее, как само собой разумеющееся. «И зачем это все?» — едва слышно пробормотала целительница. Я ощутил, как по ее телу пронеслась волна лечебного заклинания, и девушка тут же поднялась, хмуро уставившись на меня. «Чем отличается этот кусок дерева от обычного куста у покоя? А ты не чувствуешь?» — с улыбкой спросил я. Отрицать очевидное было глупо, и ежова только недовольно поморщилась. От куска корня шли непрерывные волны энергии аспекта земли. Я обернулся в сторону зарослей кустарника и увидел, как стремительно умирают дальние растения. Только те, что находились ближе всего к нам, еще шевелились и пытались дотянуться до украденного сокровища. «Сердце», задумчиво глядя на дохлые побеги, произнесла Лена. «Они выглядят так, будто у них вырвали сердце. Еще шевелятся, но это агония». «Почти верно», усмехнулся я. «Это и есть настоящий упокой. То растение, рядом с которым возникло сплетение аспектов. Поэтому они так долго растут. Наверное, в первые годы вообще над поверхностью ничего нет. Скорее всего, по тому же принципу появляются и другие редкие аномальные растения. Но это, разумеется, не точно. И ты считаешь, что этот корень может прижиться в другом месте?» С интересом спросила Скопа. «Если мы обеспечим для этого подходящие условия», уверенно ответил я. «Скоро увидите. До Гнераста сегодня дойти не получится. Шатун в зону всю дружину пригонит, если мы вовремя не вернемся. Тут совсем недалеко». Сокол махнула рукой в сторону центра аномальной зоны Лена. «Километра 3-4. Хотя бы посмотреть стоит сходить. А стоит ли?» Тут же возразила ей Елизавета. «Сокол не в состоянии использовать источник. Я не боец. Твои ребята умеют только скрываться. У тебя из оружия только винтовка. Если мы встретим тройку или четверку, что будем делать? Прятаться?» Пожала плечами Лена. «Мы так всегда делаем. Просто на рожон лезть не надо и сидеть тихо. Времени занимает больше, но и безопаснее во много раз, чем нахрапом переть». «Тоже верно», задумчиво проворчала в ответ ежова, и обе девушки посмотрели на меня. Я вдруг понял, что ситуация с упокоем положительно повлияла на весь отряд. Исчезла какая-то невидимая преграда между целительницей и жителями Сумани. Еще не понимание и принятие, но уже и не холодное безразличие. Но Соколу тогда решать. Время к 5 уже. Я бы назад повернула, чтобы не задерживаться. Путь в 4 километра займет пару часов. Назад еще часов 5. К полуночи будем на месте встречи. Если не случится ничего, вдруг засомневалась Скопа. Времени в обрез получается. Сходим посмотреть. Поймав на себе взгляды всего отряда, решил я. Слишком уж интересно описывал эту рощу староста Сумани. Если поймем, что ничего сделать не получится, то просто вернемся к границе. Спорить никто не стал, и мы тут же двинулись в путь. 3 километра не такое большое расстояние. По парку рядом с особняком графа Старковского можно было раз в 5 больше нагулять. Вот только в аномалии каждый шаг мог завершиться внезапной смертью. Ни о каких прогулках речи не шло. К тому же, половина отряда лишилась визуальной маскировки, и нам приходилось соблюдать удвоенную осторожность, что еще больше снижало скорость передвижения. За первый час мы прошли только половину расстояния. За это время увидели во всей красе жизнь обитателей аномальной зоны. Более сильные животные поглощали слабых, буквально забирали их энергию, и это была одна из самых удивительных особенностей местной жизни. Когда несколько воронов напали на огненного оленя, исход боя был предрешен. Птицы размером с крупных собак буквально разорвали огненного зверя на части. В магическом плане бой выглядел не менее впечатляюще. Особенно этап поглощения энергии убитого оленя. Вороны ненадолго окутались пламенем и недовольно закаркали. Потом поднялись в небо, и уже через пару мгновений след энергии аспекта огня полностью исчез. Его просто переварили и усвоили, а свечение источников силы воздуха внутри птиц стало ярче. Если воронам будет сопутствовать удача еще пару месяцев, то они вполне могли перейти на следующий ранг. Именно так все происходило, когда рядом не было людей, а когда приходили наши сородичи, то все кардинально менялось. Все местные обитатели делали все возможное, чтобы уничтожить чужаков, потому что здесь мы действительно были чужими и не имели права заходить далеко. Поглотили, провожая птиц растерянным взглядом, прошептала Ежова. Как это? Они же превратили и преобразовали один аспект в другой. Это же невозможно. Нет ничего невозможного, лиса, хмыкнул я и прислушался к своим ощущениям. За время пути раздрай в источнике стих. Повышенный магический фон помог стабилизировать сферы разума и укрепить связь аспекта воздуха с источником. Похоже, чтобы нормально развиваться и вообще чувствовать себя хорошо, мне нужно было как можно больше времени проводить в аномальной зоне. Даже странно, что для всех остальных это было смертельно опасно. Может, дело в продолжительности, нужно будет провести эксперимент на эту тему при случае. Любое чудо всегда можно объяснить. А если ты считаешь, что это невозможно, то причин может быть всего две. Мало знаний или мало энергии. Поняв, что я достаточно восстановился и готов к простым магическим действиям, сразу же обновил покров водяной пыли на всех членах отряда. Получилось почти без усилий, будто сама аномалия взяла на себя часть нагрузки от создания заклинаний, или потраченная сила разделилась поровну. Так случалось, когда сразу два мага плели одно заклинание. Вот только я был один, или оба сразу, согласно кивнула Ежова. Не знала, что ты увлекаешься философией древнейших магов, Сокол. В общем доступе нет ни одной работы этих существ. Существ, озадаченно переспросил я. О чем говорит Елизавета, я не понял. Никакой информации про древних магов я не встречал, тем более человеческих. До определенного момента люди вообще магией не обладали, это была привилегия вершителей и тех, с кем они поделились своей силой. Это еще кто такие, не знаешь? Пытливо переспросила у меня аспирантка. Нет, честно ответил я. Очень странно, хмыкнула девушка. Твоя фраза на 100% совпадает с основным тезисом этих существ, в дошедших до нас книгах. А где можно познакомиться с этими книгами? Тут же спросил я. Если от моих братьев и сестер осталось хоть что-то, то я обязан был узнать, что именно. Вспыхнувшее любопытство тут же начало остывать под напором трезвого разума. Вероятность того, что кто-то из бесконечно высокомерных и помешанных на своем превосходстве вершителей оставил послание для тех, кого они всегда считали животными, ничтожно мала, но проверить это точно стоило. И что это за существа? На этот вопрос может ответить только ректор Мами, ответила целительница. Только у него есть доступ к нужным архивам. Для всех желающих выпускников проводится короткий курс древней истории магии и знакомства с первоисточниками. Но материалы никогда не покидают главное здание Академии. А что по поводу самих этих существ? Никто не знает, что или кто это были. А тех, кто даровал людям магию, вообще ничего не известно. Ни внешнего вида, ни имен, ни возможностей. В Маме хранится всего несколько книг с описанием тех событий, когда основатели подарили диким племенам магическую силу. Кто-то считает, что это были боги, покинувшие позднее нашу реальность, а кто-то уверен, что люди получили магию в результате неизвестного катаклизма. Второй версии придерживаются многие видные ученые. Даже нашли следы где-то в центральной части африканского континента. Но там все настолько смутно, что проще поверить в историю с богами. Самая популярная версия заключается в том, что книги эти написали первые маги, которые просто не знали, как объяснить появившиеся у них силы. Поэтому они придумали образы 20 великих существ, которые даровали смертным магию. Оттуда же тянутся мифы о том, что несколько из этих существ погибло в процессе этого великого для людей события, а одно из них, вообще, было против и пыталось помешать остальным, но его успели убить почти в момент передачи магии людям. Так древние люди символизировали борьбу с извечным злом. Очень увлекательная история, сдерживая эмоции, произнес я. Так вывернуть давние события мог только один из моих братьев. Похоже, в гости к графу Кривошееву мне все же придется заехать. Причем в самое ближайшее время. Вот только объяснить свой внезапный интерес к древним рукописям будет довольно сложно и поучительное. Это точно, охотно подтвердила Елизавета. Есть мнение, что именно на основе таких книг были придуманы мифы о злых богах, желающих уничтожить мир. 80 слева. Сокол, вдруг испуганно произнесла Скопа. Что? Повернулся я на голос девушки, да так и замер. В этот момент мы двигались по открытому участку между двумя языками леса. Высокая трава мешала нормально ориентироваться, но и нас крайне сложно было заметить с земли, но не с воздуха. На одиноком раскидистом дереве, росшем вдали от леса, я ощутил присутствие мощнейшего источника магии. Вернее, мне показалось, что кто-то позволил мне увидеть этот источник. Семикрылый, как-то тихо и обреченно прошептал бородатый разведчик. Среди листвы в верхней части дерева можно было рассмотреть крупное серебристое тело. Ореол силы скрывал магическую сущность одного из сильнейших аномальных животных. Если бы не едва ощутимая нить, позволившая мне заглянуть под его маскировку, то я бы ни за что не заметил обладателя пяти аспектов. «Что там?» – тут же взволнованно спросила Ежова, которая не могла заметить сильнейшего обитателя приграничной полосы аномалии. «Что вы увидели? Вон то серое, может он сыт?» – осторожно спросил другой разведчик. «Иначе бы атаковал уже». Жители Сумани очень медленно расходились в стороны. Те, у кого было оружие, клали его на землю и, отойдя на пару шагов, садились рядом. Что такое аномальный зверь с доступом к эфиру, разведчики знали прекрасно. Один вдох и на месте нашего отряда останется только выжженная воронка. «Да что вы делаете?» – не выдержала Ежова. «Мы же под маскировкой. Нас никто тут не может увидеть. Мы мимо четверок проходили недавно». «Тихо», – шикнула Скопа. Лена уже отложила подальше винтовку. Следом за ней отправились нож и пистолет. «Может, повезет. Князь, оружие на землю положи. И заклинания не вздумай готовить. Может, пронесет. Права была лиса. Домой надо было идти. Ждите здесь», – негромко произнес я. «Попробую его отвлечь, сокол». В один голос возмутились обе девушки, а Скопа еще добавила. «Смерти ищешь. Тут даже дисциплина суманцев дала трещину. Умирать люди не хотели. Да и кто такого захочет? А противопоставить невероятному чудовищу пятого ранга мы ничего не могли. Я говорить ничего не стал и просто ушел в сторону дерева. Уже через десяток шагов меня потеряли из вида разведчики. Еще через пять я точно знал, что даже целительница меня не видит. Я же продолжал контролировать водяные покровы на всех членах отряда. И точно знал, что никто из них не решился последовать за мной. В паре десятков метров от дерева остановился. Взгляд Семикрылова придавил к земле, словно на плечи обрушилась бетонная плита. Возникло острое желание снизить неприятную нагрузку, опустившись на землю. А еще лучше, уперевшись в нее руками. Но я остался стоять. Сверху послышался недовольный клекот. Вместе с ним пришла волна эфира, положившая траву на расстоянии 30 метров от дерева. Где-то позади меня взвизгнул крупный грызун, которого зацепило недовольство сокола. Члены отряда сидели на земле, дожидаясь моего возвращения и не видели происходящего рядом с деревом. Это была отличная новость, потому что аномальный зверь распахнул крылья и спикировал на землю. Птица замерла в нескольких шагах от меня. Теперь я мог точно сказать, что это был тот самый зверь, который встретил меня во время первого визита в аномальную зону. Пара приметных следов на лапах и неповторимый рисунок перьев не давали шанса на ошибку. И это если не считать уникального сочетания аспектов в источнике зверя. Семикрылый тоже будто изучал меня. Я чувствовал внимание птицы на своем источнике и сознании. Учитывая, что среди прочего сокол владел менталом, я ожидал чего угодно, вплоть до осознанной речи. Но ничего подобного не случилось. Вместо этого, между нами возникла толстая магическая нить, сотканная из трех аспектов – воды, огня и воздуха. Именно тех, которые уже были мне доступны. В разум хлынул поток смутных образов. Пламя, какие-то мелькающие фигуры. Вроде бы часть действий происходила под землей. Точно сказать было невозможно, потому что та сила, с которой Семикрылый вколачивал данные в мою голову, лишало всякой возможности сосредоточиться на отдельных моментах. Где-то за пределами поля поваленной травы послышался шум. Краем сознания я ощутил, что к нам приближается сильный аномальный зверь. Контакт с соколом прервался, и я упал на землю. Стоять сил просто не осталось. Тело напоминало заполненную водой губку. Мозг плавился от перегрузки. Внимание Семикрылова сместилось. Птица взмыла в воздух, и я вдруг ощутил, что тоже лечу. Это продолжалось всего мгновение, но я успел увидеть движущееся внизу черное тело громадного змея. Неподалеку замерли члены моего отряда, а потом я почувствовал под ногами твердую землю. Наваждение прошло, и я бросился к своим спутникам. Всего через 10 секунд уже был на месте. В небе издал яростный вопль парящий сокол, а я заорал во весь голос. «На ноги все, бегом! Куда мы бежим?» Подрываясь с места, — воскликнула Ежова. Из зарослей кустарника показалась морда громадного змея, и девушка тут же громко завизжала. Тварь распахнула бездонную пасть и угрожающе зашипела. В пространстве начала стремительно растекаться энергия аспекта тьмы. «Огнерост, не обращая внимания на чудовище», — ответил я. «Нас накрыло тенью, сверху на змея рухнул семикрылый. Нам нужно добраться до рощи Огнероста. Вперед!» Глава 11. Земля тяжело била в ноги. Каждый шаг отдавался гулом в черепе. Контакт с многократно более сильной сущностью превратил содержимое головы в испорченный коктейль. Кто и что там смешивал, разобраться было невозможно. Плюс был всего один, мое состояние очень быстро стабилизировалось, и в этом тоже отчасти был замешан семикрылый. Весь отряд бежал следом за мной. Никто не задавал вопросов. Люди вообще старались делать вид, что ничего не произошло. Что их командир не ходил на переговоры с легендарным чудовищем. Что это чудовище потом не атаковало другую тварь, которая собиралась сожрать всех нас. И вообще мы просто на увеселительной прогулке. Напоримся на что-нибудь, почти спокойно произнесла бежавшая сразу за мной Скопа. Выносливость у девушки была просто невероятная. Даже дыхание не сбилось, хотя позади уже почти километр остался. А бежали мы по таким буеракам, что можно было легко сломать ноги. Или кого-нибудь. Нет, коротко ответил я. Говорить о том, что сейчас видел пространство вокруг метров на 200, я не стал. Скорее всего, после контакта с соколом возникли проблемы с маскировкой. Это нужно было учитывать в будущем, но сейчас я даже рад был, будто, наконец, с глаз содрали надоевшую повязку. Особенно радовал активно пульсирующий аспект воздуха в источнике. Он делал картину в сознании объемной, добавляя новые грани восприятия. Вокруг никого нет.